Когда они сели за стол, жаркое простыло, а вино, принесенное с ледника, степлилось. Пришел мальчик Уна и, неслышно ступая, как учил его старый муга, пошел вдоль стен, зажигая светильники, хотя было еще светло. Это твой раб? Нет, это свободный мальчик. Очень славный мальчик. Только очень скупой. Денежки, счет любят. Так и не купил новые простыни? Да что там, и старые сойдут. Слушай, Уна, я не могу месяц подряд спать на одних и тех же простынях. Ха! Его величество по полгода спят и не жалуются. А маслица? Сказал Румату, подмигивая Кире. Оно что, маслица в светильниках бесплатная? Уна остановился. Так ведь у вас гости. Видишь, какой он? Он хороший, он тебя любит. Давай возьмем его с собой. Посмотрим. Это куда еще? Никуда я не поеду. Мы поедем туда, где все люди, как Дон Румата. Мальчик подумал и презрительно сказал. В рай, что ли? Для благородных? Затем он насмешливо фыркнул и побрел из кабинета, шаркая разбитыми башмаками. Кира посмотрела ему вслед. Славный мальчик, угрюмый, как медвежонок. Хороший у тебя друг. У меня все друзья хорошие. А барон Пампа? Откуда ты его знаешь? А ты больше ни про кого и не рассказываешь. Я тебя только и слышу. Барон Пампа да барон Пампа. Барон Пампа отличный мужик. Как-то барон мужик. Я хочу сказать, хороший человек. Очень добрый, веселый и очень любит свою жену. Я хочу с ним познакомиться. Или ты стесняешься меня? Нет, я не стесняюсь, только он хоть и хороший человек, а все-таки барон. Румата отодвинул тарелку. Ты все-таки скажи мне, почему плакала и прибежала одна? Разве сейчас можно одной по улицам бегать? Я не могла дома. Я больше не вернусь домой. Можно я у тебя служанкой буду? Даром. Румата просмеялся сквозь комок в горле. Отец каждый день доносы переписывает. А бумаги, с которых он переписывает, все в крови. Ему их веселые башни дают. Зачем столько меня читать научил? Каждый вечер перепишет пыточную запись и пьет. Так страшно. Вот, говорит Кира, наш сосед-каллиграф, учил людей писать. Кто ты думаешь, он есть? Под пыткой показал, что колдун и руканский шпион. Кому же, говорит, теперь верить? Я, говорит, сам у него письмо учился. А брат придет из патруля, пьянее пива, руки все в засохшей крови. Всех, говорит, вырежем до 12-го потомка. Отца допрашивает, почему, мол, грамотный. Сегодня с приятелями затащил в дом какого-то человека. Били его, все кровью забрызгали. Он уж кричать перестал. Не могу я так, не вернусь. Лучше убей меня. Руматов встал возле нее, гладя по волосам. Она смотрела в одну точку блестящими сухими глазами. Что он мог ей сказать? Поднял на руки, отнес на диван, сел рядом и стал рассказывать про хрустальные храмы, про веселые сады на много миль, без гнилья, комаров и нечисти, про скатерть-самобранку, про ковры-самолеты, про волшебный город Ленинград, про своих друзей, людей гордых, веселых и добрых, про дивную страну за морями, за горами, которая называется по-странному «Земля». Она слушала тихо и внимательно, и только крепче прижималась к нему, когда под окнами на улице грум-грум-грум протопывали подкованные сапоги. Когда она заснула, успокоившись, он поцеловал ее в спокойное спящее лицо, накрыл зимним плащом с меховой опушкой и на цыпочках вышел, притворив за собой противно скрипнувшую дверь. Пройдя по темному дому, спустился в людскую и сказал, глядя поверх склонившихся в поклоне голов. «Я взял дома правительницу. Имя ей Кира. Жить будет наверху при мне. Комнату, что за кабинетом, завтра же прибрать тщательно. Домоправительницу слушаться, как меня». Он обвел слуг глазами. Не скалится ли кто? Никто не скалился. Слушали с должной почтительностью. «А если кто болтать за воротами станет, язык вырву». Окончив речь, он еще некоторое время постоял для внушительности, потом повернулся и снова поднялся к себе. Внизу загремело железо. Задвигали засовы, готовясь к ночи. Кухарка молилась святому Мике, чтобы послал какого ни на есть мужа, только был бы человек самостоятельный и с понятием. Старый муга зевал, обмахиваясь большим пальцем. Слуги на кухне допивали вечернее пиво и сплетничали, а он, поблескивая недобрыми глазами, говорил им по-взрослому. Будет языки чесать, кобели вы. Румада отступил от окна и прошелся по гостиной. «Это безнадежно», — подумал он. «Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпрепровождения. В этом смысле Дон Кондор прав. Рэба чушь, мелочь в сравнении с громадой традиций, правил стадности, освященных веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тупице и ступиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться. А Дон Рэба не попадет, наверное, даже в школьную программу. Мелкий авантюрист в эпоху укрепления абсолютизма». Дон Рэба. Невысокий, но и не низенький. Не толстый и не очень тощий. Не слишком густоволос, но и далеко не лыс. В движениях не резок, но и не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц. Вежливый, галантный с дамами. Внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями. 3 года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии. Мелкий, незаметный чиновник. Угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен. Погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников. И словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом государе, как их знала история. Не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не золотолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривают даже, что он и не Дон Рэба вовсе, что Дон Рэба совсем другой человек. А этот, бог знает кто, оборотень, двойник, подменыш. Что он не задумывал, все проваливалось. Он натравил друг на друга 2 влиятельных рода в королевстве, чтобы ослабить их и начать широкое наступление на баронство. Но роды помирились, под звон кубков провозгласили вечный союз и отхватили у короля изрядный кусок земли из кони, принадлежавшей тотцам арканавским. Он объявил войну Ирукану, сам повел армию к границе, потопил ее в болотах и растерял в лесах, бросился на произвол судьбы и сбежал обратно в Арканар. Благодаря стараниям Дона Гуга, о котором он, конечно, и не подозревал, ему удалось добиться у герцога Ируканского мира ценой 2 пограничных городов. А затем королю пришлось выскрести до дна опустевшую казну, чтобы бороться с крестьянскими восстаниями, охватившими всю страну. За такие промахи любой министр был бы повешен за ноги на верхушке веселой башни, но Дон Рэба каким-то образом остался в силе. Он упразднил министерство, ведающее образованием и благосостоянием, учредил Министерство охраны короны, снял с правительственных постов родовую аристократию и немногих ученых, окончательно развалил экономику, написал трактат о скотской сущности земледельца и, наконец, год назад организовал охранную гвардию – серые роты. За Гитлером стояли монополии, за Доном Рэбой не стоял никто. И было очевидно, что штурмовики в конце концов сожрут его как муху. Но он продолжал крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, выкручивался, словно старался обмануть самого себя, словно не знал ничего, кроме параноической задачи истребить культуру. Подобно Ваге колесу, он не имел никакого прошлого. 2 года назад любой аристократический ублюдок с презрением говорил о ничтожном хаме, обманувшем государя. Зато теперь, какого аристократа ни спроси, всякий называет себя родственником министра охраны короны по материнской линии. Теперь вот ему понадобился Будах. Снова нелепость. Снова какой-то дикий финт. Будах книгачей. Книгачей на кол. С шумом, с помпой, чтобы все знали. Но шума и помпы нет. Значит, нужен живой Будах. Зачем? Не настолько же Рэба глуп, чтобы надеяться заставить Будаха работать на себя. А может быть, глуп? А может быть, Дон Рэба просто глупый и удачливый интригант, сам толком не знающий, чего он хочет, с хитрым видом валяющий дурака у всех на виду? Смешно, я 3 года слежу за ним, и так до сих пор и не понял, что он такое. Впрочем, если бы он следил за мной, он бы тоже не понял. Ведь все может быть, вот что забавно. Базисная теория конкретизирует лишь основные виды психологической целенаправленности. А на самом деле этих видов столько же, сколько людей. У власти может оказаться кто угодно. Например, человек, всю жизнь занимавшийся уязвлением соседей. Плевал в чужие кастрюли с супом, подбрасывал толченое стекло в чужое сено. Его, конечно, сметут, но он успеет вдосталь наплеваться, нашкодить, натешиться. Ему нет дела, что в истории о нем не останется следа, или что отдаленные потомки будут ломать голову, подгоняя его поведение под развитую теорию исторических последовательностей. Мне теперь уже не до теории. Я знаю только одно. Человек есть объективный носитель разума. Все, что мешает человеку развивать разум, зло. И зло это надлежит устранять в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? Любым ли? Нет, наверное, не любым. Или любым, слюнтяй. Надо решаться. Рано или поздно все равно придется решаться. Он вдруг вспомнил про Дону Акану. Вот решайся, подумал он. Начни именно с этого. Если Бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы. Он ощутил дурноту при мысли о том, что ему предстоит. Но это лучше, чем убивать. Лучше грязь, чем кровь. Он на цыпочках, чтобы не разбудить Киру, прошел в кабинет и переоделся. Повертел в руках обруч с передатчиком, решительно сунул его в ящик стола. Затем воткнул в волосы за правым ухом белое перо, символ любви страстной. Прицепил мечи и накинул лучший плащ. Уже внизу, отодвигая засовы, подумал, а ведь если узнает Дон Рэба, конец Донни Акани. Но было уже поздно возвращаться. Уже собрались, но Дона Акана еще не выходила. У золоченого столика с закусками картинно выпивали, выгибая спины и отставляя поджарые зады, королевские гвардейцы, прославленные дуэлями и сексуальными похождениями. Возле камина хихикали худосочные дамочки в возрасте, ничем не примечательные, а потому и взятые Доной Аканой в конфидентки. Они сидели рядышком на низких кушетках, а перед ними хлопотали трое старичков на тонких, непрерывно двигающихся ногах. Знаменитые щеголи времен прошлого регенства. Последние знатоки давно забытых анекдотов. Все знали, что без этих старичков салон не салон. Посредине зала стоял, расставив ноги в ботфортах, Дон Рипат, верный и неглупый агент Руматы, лейтенант серой роты галантерейщиков, с великолепными усами и без каких бы то ни было принципов. Засунув большие красные руки за кожаный пояс, он слушал Дона Томео, путанно излагавшего новый проект ущемления мужиков в пользу торгового сословия, и время от времени поводил усом в сторону Дона Серы, который бродил от стены к стене, видимо, в поисках двери. В углу, бросая по сторонам предупредительные взгляды, доедали тушеного с черемшой крокодила двое знаменитых художников-портретистов, а рядом с ними сидела в оконной нише пожилая женщина в черном, нянька, представленная Доном Рэбой к Доне Акане. Она строго смотрела перед собой неподвижным взглядом, иногда неожиданно ныряя всем телом вперед. В стороне от остальных развлекались картами особо королевской крови и секретарь Саанского посольства. Особо передергивала, а секретарь терпеливо улыбался. В гостиной это был единственный человек, занятый делом. Он собирал материал для очередного посольского донесения. Гвардейцы у столика приветствовали Румату бодрыми возгласами. Румата дружески подмигнул им и произвел обход гостей. Он раскланялся со старичками-щеголями, отпустил несколько комплиментов конфиденткам, которые немедленно уставились на белое перо у него за ухом, потрепал особу королевской крови по жирной спине и направился к Дону Рипату и Дону Томео. При виде Руматы Дон Рипат выпростал руки из-под ремня и щелкнул каблуками. А Дон Томео вскричал вполголоса: «Вы ли это, мой друг? Как хорошо, что вы пришли, а я уже потерял надежду. Как лебедь с подбитым крылом взывает тоскливо к звезде. Я так скучал. Если бы не милейший Дон Рипат, я бы умер с тоски». Чувствовалось, что Дон Томео протрезвился было к обеду, но остановиться так и не смог. «Вот как! Мы цитируем мятежника Цурена». Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на Дона Томео. Цурена? Почему, собственно? Ну да, я в ироническом смысле уверяю вас, благородный Дон. Ведь что есть Цурен? Низкий, неблагодарный демагог. И я хотел лишь подчеркнуть, что Доны Аканы здесь нет, и вы заскучали без нее. Именно это я и хотел подчеркнуть. Кстати, где она? Ждем с минуты на минуту. Сказал Дон Рипат и, поклонившись, отошел. Конфидентки, одинаково раскрыв рты, не отрываясь, смотрели на белое перо. Старички щеголи жеманно хихикали. Дон Томео, наконец, тоже заметил перо и затрепетал. Мой друг, зачем это вам? Не ровен час войдет Дон Реба. Правда, его не ждут сегодня, но все равно. Не будем об этом. Сказал Румато, нетерпеливо озираясь. Ему хотелось, чтобы все это скорее кончилось. Гвардейцы уже приближались с чашами. Вы так бледны. Я понимаю, любовь, страсть, но святой Мика, государство превыше. И это опасно, наконец. Оскорбление чувств. В лице его что-то изменилось, и он стал пятиться, отступать, отходить, непрерывно кланяясь. Румату обступили гвардейцы. Кто-то протянул ему полную чашу. За честь и короля! И за любовь! Покажите ей, что такое гвардия, благородный Румато. Румато взял чашу и вдруг увидел Дону Акану. Она стояла в дверях, обмахиваясь веером и томно покачивая плечами. Да, она была хороша. На расстоянии она была даже прекрасна. Она была совсем не во вкусе Руматы, но она была, несомненно, хороша. Это глупая, похотливая курица. Огромные синие глаза без тени мысли и теплоты, нежный многоопытный рот, роскошное, умело и старательно обнаженное тело. Гвардеец за спиной Руматы, видимо, не удержавшись, довольно громко чмокнул. Румато, не глядя, сунул ему кубок и длинными шагами направился к Донне Акане. Все в гостиной отвели от них глаза и деятельно заговорили о пустяках. «Вы ослепительны», — пробормотал Румато, глубоко кланяясь и лязгая мечами. «Позвольте мне быть у ваших ног, подобно псу борзому лечь у ног красавицы ногой и равнодушной». Дона Акана прикрылась веером и лукаво прищурилась. «Вы очень смелы, благородный Дон. Мы, бедные провинциалки, не способны устоять против такого натиска». У нее был низкий, с хрипотцой голос. «Увы, мне остается только открыть ворота крепости и впустить победителя». Румато, скрипнув зубами от стыда и злости, поклонился еще глубже. Дона Акана опустила веер и крикнула. «Благородные доны, развлекайтесь! Мы с Доном Руматы сейчас вернемся. Я обещала ему показать мои новые ируканские ковры». «Не покидайте нас, очаровательница!» Проблеял один из старичков. «Прелестница!» Сладко произнес другой старичок. «Фея!» Гвардейцы дружно громыхнули мечами. «Право, у него губа не дура», внятно сказала королевская особа. Дона Акана взяла Румату за рукав и потянула за собой. Уже в коридоре Румато услыхал, как Дон Сера с обидой в голосе провозгласил. «Не вижу, почему бы благородному Дону не посмотреть на ируканские ковры». В конце коридора Дона Акана внезапно остановилась, обхватила Румату за шею и с хриплым стоном, который должен был означать прорвавшуюся страсть, впилась ему в губы. Румато перестал дышать. От феи остро несло смешанным ароматом немытого тела и эсторских духов. Губы у нее были горячие, мокрые и липкие от сладостей. Сделав над собой усилие, он попытался ответить на поцелуй, и это, видимо, ему удалось, так как Дона Акана снова застонала и повисла у него на руках с закрытыми глазами. Это длилось целую вечность. «Ну, я тебя, потаскуха», — подумал Румато и сжал ее в объятиях. Что-то хрустнуло, не то корсаж, не то ребра. Красавица жалобно пискнула, изумленно раскрыла глаза и забилась, стараясь освободиться. Румато поспешно разжал руки. «Противный, ты чуть не сломал меня». «Я сгораю от любви». «Я тоже. Я так ждала тебя. Пойдем скорей». Она потащила его за собой через какие-то холодные темные комнаты. Румато достал платок и украдкой вытер рот. Теперь эта затея казалась ему совершенно безнадежной. «Мало ли что надо. Тут разговорами не отделаешься. Святой Мика, почему они здесь во дворце никогда не моются? Ну и темперамент. Хоть бы Дон Реба пришел». Она тащила его молча, напористо, как муравей дохлую гусеницу. Чувствуя себя последним идиотом, Румато понес какую-то куртуазную чепуху о быстрых ножках и алых губках. Дона Акана только похохатывала. Она втолкнула его в жарко натопленный будуар, действительно весь завешанный коврами, бросилась на огромную кровать и, разметавшись на подушках, стала глядеть на него влажными гиперстеничными глазами. Румато стоял как столб. В будуаре отчетливо пахло клопами. «Ты прекрасен. Иди же ко мне, я так долго ждала». Румато завел глаза, его подташнивало. По лицу гадко щекоча покатились капли пота. «Не могу», — подумал он, — «к чертовой матери эту информацию. Лисица, мартышка. Это же противоестественно, грязно. Грязь лучше крови. Но это гораздо хуже грязи. Что же вы медлите, благородный Дон? Идите же сюда. Я жду. К черту. Она вскочила и подбежала к нему. Что с тобой, ты пьян? Не знаю. Душно. Ну, может быть, приказать тазик? Какой тазик? Ну, ничего, ничего, пройдет. Трясущимися от нетерпения пальцами она принялась расстегивать его камзол. О, ты прекрасен. Ну, ты робок, как новичок. Никогда бы не подумала. Это же прелестно, клянусь святой барой. Ему пришлось схватить ее за руки. Он смотрел на нее сверху вниз и видел блестящие от лака неопрятные волосы, круглые голые плечи в шариках свалявшейся пудры, маленькие малиновые уши. Скверно, подумал он, ничего не выйдет. А жаль, она должна кое-что знать. Дон Рэба болтает во сне. Он водит ее на допросы. Она очень любит допросы. Не могу. Ну? Ваши ковры прекрасны, но мне пора. Сначала она не поняла. Затем лицо ее исказилось. Как ты смеешь? Прошептала она, но он уже нащупал лопатками дверь, выскочил в коридор и быстро пошел прочь. С завтрашнего дня перестаю мыться. Здесь нужно быть Боровым, а не Богом. Мерин! Кастрат сопливый! Баба! На колте!